меня дома». «Тогда мы направимся туда», — сказал я Кивайлу. «С тобой я чувствую себя в безопасности. Составь мне компанию». Длинного и толстяка мы забыли в кабинете. Никто из них не проявил ко мне дальнейшего интереса. Бойда я поддерживал под руку, Лу шел за нами. «Еще одна такая шутка, и ты будешь иметь дело с Редферном», — предупредил я Паркер Бойда. Он привалился к стене и стал вытирать лицо платком. Бойд устал и ясно понимал всю опасность своего положения. Лифтер с интересом покосился на рыло Бойда, но промолчал. Он был слишком вышкален. В машине я усадил Бойда на заднее сиденье и развалился рядом с ним. «Машину поведешь ты», — приказал я Лу. Бойд хрипло назвал адрес, хотя я и не спрашивал его. Он стал на глазах умнеть. Мы поехали через бульвар Санта-Моника и Беверли-Хилл. Бойд проживал на Малхолланд-Драйв. Дом был выстроен в стиле Букингемского дворца. «Пошли», — кивнул я Лу. «Ну, с этим типом надо быть всегда настороже. Если он вспомнит свои шутки, то пуль не жалей». Но Бойд и не пытался шутить. Он едва мог идти, и нам пришлось поддерживать его. Вестибюль его дома напоминал авиационный ангар. «Кинжал!» — буркнул я. «И поживее!» Седой старый джентльмен с видом епископа, оказавшийся дворецким, кинулся к нам. «Убери старого жеребца!» — приказал я Бойду. Тот махнул рукой. «Все в порядке, Джон, все в порядке. Идите». Мерин поколебался, но все же ушел. «Вперед, Доминик, вперед!» — стукнул я Бойда под ребра. «Гони кинжал, это слишком шикарная для меня обстановка». Он провел нас в комнату, открыл сейф и протянул мне коробку с кинжалом. Он не произнес ни слова, но чувствовалось, что он до крайности взволнован. Я открыл коробку, осмотрел кинжал и тут же ее захлопнул, чтобы Лу не успел его рассмотреть. Эта штука была слишком шикарная, и я не хотел, чтобы у Лу завелись разные мыслишки по этому поводу. «Хорошо будет. Я верну это Брету, но держись от меня подальше и не попадайся мне на пути, Бойд. Если ты что замыслишь против меня, я просто скажу Брету, что ты украл этот кинжал, и посмотрим, что он с тобой сделает». «Убирайся вон!» — закричал Бойд и закрыл лицо руками. Вот в таком положении мы его и оставили. У него хватало твердости бить и мучить других людей, но сам он этого не выносил. Мои удары дали ему понять, что это такое быть битым. К Кейзи мы вернулись без нескольких минут 7, и прежде чем подняться к Веде, я горячо поблагодарил Лу Фаррелла. И раньше, чем он бросился мне на шею, я поспешил подняться наверх. Джо спокойно сидел возле двери и играл сам с собой в карты. Увидев меня, он бросил карты, встал и вытянулся. «Я рад тебя видеть», — усмехнулся он. «Работа сиделки не по мне». «Что, были какие-нибудь неприятности?» — кивнул я в сторону двери. «Ничего такого, с чем бы я не мог справиться», — самодовольно заявил он, протянув мне ключ. Сперва она подняла шум, но я успокоил ее. «С такими бабами надо действовать силой. Их не надо уговаривать или объяснять. Двинем пару раз по шее, и они станут шелковыми». «Да, ты прав. Я вновь отлучусь в 9:30. Не можешь ли ты побыть здесь, пока меня не будет?» ради бога», — воскликнула он. «Но зачем? Она никуда не сможет удрать отсюда. Зачем мне зря тратить время? Этот вопрос тебе лучше обсудить с Миком. Я просто хочу не оставлять ее без присмотра. Но если ты не хочешь, я не буду настаивать». Джо с отвращением пожал плечами. «Ну, хорошо, хорошо. Я буду здесь в 9:50». И он ушел вниз. Веда лежала на диване. На столе возле нее стоял бокал виски, а на полу валялись журналы. Похоже, что Джо больше хвастал, чем говорил правду. Она была в светло-голубой пижаме, и при свете лампы сквозь пижаму просвечивало ее очаровательное тело. «Наконец-то ты вернулся», — вымолвила она, уставившись на меня. «Да-да, я вернулся, у тебя все в порядке. Я немного утомилась со своим компаньоном». Мы уедем ночью, или мне ждать, как графа Монте-Кристо?»